Лев Миронович, за последние дни вы не замечали ничего необычного в поведении Звонкова? Знаете, он рассказывал мне о каких-то странностях, творящихся в его квартире. И мы пытались связать это с пропажей ключей. Каких ключей? От квартиры Звонкова. Его кто-то вызвал по телефону вниз. Женя простоял полчаса, вернулся, так никого и не встретив. А уходя домой, он начал искать ключи, и они оказались в другом кармане. «Чушь это!» — оборвал Льва Мироновича Коновалов. «Глупость!» Случайно он переложил. «Да нет, товарищ капитан, Звонков известен мелочной скрупулезностью. Он ключи вместе с деталями в карман не положит. Значит, вы считаете, что ключи у Звонкова похищали?» «Я ничего не считаю, я рассказываю, как это было». «Спасибо». Корнеев встал, пожал руку Льву Мироновичу. «Вы очень помогли нам». Лев Миронович вышел. «Ну, что теперь скажешь?» Корнеев посмотрел на Коновалова. «Показания-то подмытые, неточные. Вроде да, а вроде нет. Но соседи Желтухина показали, что видели человека в коричневой кожаной куртке. А Звонков был в сером костюме. Он переодеться мог?» «Слушай, Игорь, я понимаю, Звонков твой знакомый. Ты и стараешься». «Я что, стараюсь его по блату в начальнике устроить? Все равно есть некий душок». «Вот что, Леня, я вижу, ты уже формулировку для Кривенцова подготовил». «Да что ты, Игорь? Ну что делать со Звонковым? Отпускать? Зови его». Милиционер ввел Звонкова. Женя почернел за эту ночь и половину дня. Лицо обросло щетиной. В глазах появился сухой блеск, словно у больного. «Женя», — сказал Корнеев, — «я все проверил. Твои слова подтверждаются. Но отпустить мы тебя не можем». «Почему?» «Слишком тяжелое обвинение предъявлено тебе. Твои доводы пока еще не перевешивают обвинение. Мы вынуждены задержать тебя на 72 часа». «Мне все равно, Игорь, все равно. Я устал». «Уведите его». Звонков встал как автомат и пошел к дверям. И Корнеева поразила его совершенно равнодушная спина. Он шел как сломленный человек. «А я думал, что ты не решишься», — усмехнулся Коновалов. «Я у прокурора постановление запас». «Ты молодец, Коновалов, ты еще всеми нами покомандуешь». «Игорь! Игорь!» — донесся из коридора голос Звонкова. Корнеев бросился к дверям. В конце коридора два милиционера держали рвущегося Звонкова. «Что, Женя?» «Я вспомнил, Игорь. Нас Толя Балин на улице Чеплыгина видел». Кривенцов сидел в своем кабинете среди книжечек, фломастеров, календарей. Вымытый, в рубашке с тугим крахмальным воротничком. Он посмотрел на вошедшего Корнеева, потер ладони и улыбнулся. Нехорошая улыбка получилась у начальника отдела. Так улыбаются победители. «Ты чего это, Корнеев, мешаешь людям, так сказать, убийцу ловить? Приятелей выгораживаешь? Попрошу обращаться ко мне на «вы», как положено по инструкции». Кривенцов откинулся в кресле, внимательно посмотрел на Корнеева. «По инструкции, значит, хорошо. Решением руководства я отстраняю вас от разработки по делу Желтухина. Идите. Вашими порочащими звания работника органов связями займется инспекция по личному составу». В коридоре Корнеева догнал сотрудник НТО. «Товарищ майор, мы проверили дактилоскопию убитого Желтухина. Что-нибудь есть?» «Не что-нибудь, а очень много». «Не понял». «А вы посмотрите», — сотрудник раскрыл папку. «Желтухин один из крупнейших уголовников. По архиву считалось, что он умер в Чите. Его настоящая фамилия Трунов». «Вот это подарок», — засмеялся Корнеев. «С меня коньяк, ребята». На столе перед Кафтановым лежало дело Желтухина-Трунова и рапорт Корнеева. Он закончил читать бумагу, посмотрел на Игоря. «Интересно. Считаешь Звонкова невиновным? Считаю. Что я тебе могу сказать? Кафтанов потер ладонью щеку. Снять тебя с этого дела распорядился Громов. Сегодня он уехал с нашей делегацией в Монголию. Будет через 4 дня. Они твои. Спасибо. Зазвенел телефон. Кафтанов. Да, у меня. Даю. Начальник протянул трубку Корнееву. Так, понял. Спасибо, Борис. Толя Барин сидел в комнате Лагунова. Увидев входящего Корнеева, он вскочил. Что с Женькой? Плохо, Толя. С кем ты его видел на улице Чаплыгина? С одной девицей. Она у нас в ресторане часто бывает. Как ее зовут? Вроде Лена. Найти ее можно? Попробуем. Толик потянулся к телефону. Кафтанов нажал кнопку селектора. Слушаю вас, Андрей Петрович. Соедините меня с начальником Лура, срочно. А Звонкова снова допрашивали. Та же троица. И также угрожающе наклонялся Коновалов. Я не буду говорить. Ничего не буду говорить вам, выкрикнул Женя. На лестнице уже горел свет. За окном смеркалось. Тихо гудел лифт, пробираясь между этажами. Вот кабина остановилась. Лена увидела на площадке 3 мужчин. «Вы, Лена?» — спросил Корнеев. «Предположим. А если точнее? А вы кто?» «А мы из Мура». Борис Лагунов достал удостоверение. «Поедемте с нами». «Ну, а я-то здесь при чем? Меня попросили. Познакомься, покрути ему мозги и свидание назначь». «А вы не спросили, зачем?» «Спросила. А Слава сказал, разыграть его надо». «Какой Слава?» «Ну, Голубев, журналист». «Вы его адрес знаете?» «Конечно». Странная квартира была у Славы Голубева. Большая, 3-комнатная, но какая-то нежилая, похожая на гостиницу. Сегодня у него был катран, то есть, говоря по-русски, карточный притон. Для крупной игры собрались 3 известных катал, картежников. Игра шла в гостиной, а Слава подавал закуску и выпивку. Он сидел на кухне перед столом, заставленным бутылками и заваленным промасленными свертками, и слушал доносящиеся выкрики игроков. «Банкую! На все! Не у фраеров! Карта не лошадь, к утру повезет!» Он сидел расслабленно и обреченно, слушая чужие наглые голоса, звучавшие в его квартире.